Что там в стакане? Чай? Зелье против тоски? Вот он, родимый край, встань и запоминай, целое и куски. Как на картине, где лишнего нет мазка, мир висит на звезде, крошкой на бороде, пулею у виска. Вот вам и свет в окне, вот вам отчизны дым, мир лежит на спине, ноги раздвинув, мне не по дороге с ним. Что же будет теперь? Не погасив звезду, вышел Господь за дверь. Что ты мне шепчешь? Верь, холодно, как в аду.